3 часа начинался урок. «Где-нибудь пообедаю». «Но ты мог бы обедать у нас?» «Спасибо, с удовольствием». С той поры молодой Белла Барток, вскоре ставший прославленнейшим композитором Венгрии, раз в неделю обедал у Кальманов. Иногда перед началом занятий он играл Имре и его сестрам свои произведения. Во время каникул Барток, вооружившись фонографом, обходил села, собирая и записывая народные песни. Он родился в Надсен-Миклаше, деревушке, ранее находившейся на территории Венгрии, а затем отошедшей к Румынии. В тех краях, на стыке границ, люди еще помнили древние венгерские, румынские, секейские мелодии. Барток уже в студенческие годы заложил основы своего собрания народных песен. Позднее он распространил свою изыскательскую деятельность на весь бассейн Дуная, а затем во многих других странах собрал турецкие, арабские и прочие народные мелодии. Для произведений Бартока характерны отвлеченная чистота и строгий линейный стиль, а для него самого — пунктуальность и абсолютная надежность. В странствиях за сокровищами народной музыки Бартока сопровождал его коллега по Академии музыки Золтан Кодай. В один и тот же год, в 1907, оба они стали преподавателями Академии, и слава о них вскоре прогремела на весь мир. Правда, Барток впоследствии эмигрировал в Америку, в то время как Кодай при всех сменах политического режима оставался в Венгрии. И все же их имена всегда упоминают рядом. Барток считается крупнейшим композитором Венгрии XX века. После его смерти в 1945 году в Нью-Йорке этот титул, естественно, перешел Кодаю, создателю несравненного венгерского псалма. «Итак, сегодня вечером в Королевском театре», — с такими словами прощался Имре Кальман. Разумеется, не с Беллой Бартоком. Кстати, этот серьезный композитор написал оперу «Замок герцога «Синяя борода», а с прочими своими приятелями и соучениками. Обаяние профессора Кёслера притягивало к нему людей самых разных, веселых и серьезных, романтиков и тех, кто был склонен к драматизму. Все они слыли страстными поклонниками театра. К тому же в их жилах кипела молодая, бурная кровь, а стало быть, они любили веселое пение, кабаре, оперетту. В Будапеште той поры оперетты ставились в 3 театрах — королевском, венгерском и народном. Имре Кальман и круг его друзей, обучавшихся у Кёслера композиции, во главе с одаренным, светски остроумным Виктором Якоби и превосходным пианистом Альбертом Сирмой, не скрывали своего поклонения легкой музыке. По вечерам в фойе Королевского театра они встречались с либреттистами и режиссерами. Директор театра Ласло Бетти по окончании вечернего спектакля, прихватив эту компанию, отправлялся в кафе, где к ним присоединилась группа писателей и журналистов, возглавляемая новым блистательным сотрудником Пешти-Напло Ференцем Мольнером. Примечание. Мольнер Ференц, 1878-1952, венгерский писатель, публицист и драматург. Молодой, всего 4 годами старше Кальмана, широко образованный, умный, обладающий острым чувством юмора, Мольнер был душой общества. Неизменный монокль в глазу, густые пряди волос, зачесанные над гладким лбом вправо, этот светский человек в 20 с лишним лет уже имел в газете собственную рубрику, а несколько лет спустя прославился на родине и за рубежом как драматург. Таким образом, Имре Кальман, музыкант из близкого окружения Кёслера и сотрудник Пешти-Напло, откуда бы ни возвращался вечером, из Академии музыки или из редакции, непременно оказывался в этой веселой, жизнерадостной компании. Мольнер читал стихи, экспромтом сочинял рассказы и сценки, Якоби и Сирмой исполняли свои новые музыкальные сочинения, лилось вино, лились и речи. Лишь Имре Кальман, будущий автор ярких, зажигательных мелодий, тихо сидел среди своих друзей. Нетемпераментному Якоби, Неязвительному Мольнеру не удавалось заставить его продемонстрировать свои творения.